Глава 13. Путешествие умов. Холройд ожидал чувства боли, но оно не возникло. Текли секунды. В сознании родилось ощущение полета с огромной скоростью. Все быстрее, быстрее, и вдруг остановка, такая резкая, что дыхание перехватило. Он смотрел с высоты на горную страну. Горы, горы, вулканы. Огнедышащие жерла кратеров извергали клубы грязного дыма в пасмурное небо. Сотни пиков, сотни вулканов. Везде, где глаза видели землю, картина была одинаковой. Из черных трещин в истерзанной земле клубился желтоватый пар. «Ну, Ширван», – подумал Холройд. Тут же в мозгу появилась боль. Сюда не надо посылать людей. Приглядевшись, он понял, что не совсем прав. Внизу была не безжизненная земля. Склоны гор у подножий зеленели виноградными плантациями, фруктовыми садами. Люди жили в этой стране и не умирали. Достаточно большая армия способна покорить эту страну. А где же жилища? Вот они, у берегов горных рек, в долинах, рядом с плантациями. А там впереди, на горизонте, большой город. Крыши домов, шпили соборов, башни крепостей. Мозг требовал: надо лететь туда, сейчас. Так же мысленно пришел ответ: это невозможно, я не могу пересечь реку кипящей грязи. Почему? На сей раз ответа не было. Холройд сам пытался понять. Река кипящей грязи? Эти слова породили в голове неприятные воспоминания, как он не заметил этого раньше. Всю долину, которая была под ними, пересекала змееподобная темно-серая лента шириной около четверти мили. Армиям, идущим из предгорья в Ганвалейна, пришлось бы пересечь ее. Страшная река. Сюда не надо посылать людей. Преодолевая сопротивление в сознании, возникла мысль о мосте. Воображение нарисовало картину, как по понтонам, словно танковые колонны, идут тяжелые гримпсы с наездниками, марширует пехота, летают скриры, каждый солдат и тем более офицер во Вторую мировую преодолел еще более опасные реки, да еще под огнем артиллерии и бомбами врага, а в Ганвалейне нет бомб и снарядов. Маршрут путешествия умов проходил вдоль реки, кипящей грязью. Судя по ощущениям Холройда, они с богиней летели со скоростью не меньше 400 миль в час. Пейзаж внизу менялся достаточно быстро. Интерес к познанию предстоящего поля боя не угасал. Сначала река текла на запад. Сейчас полет продолжался в северном направлении. Река змеилась, но общее направление движения было почти круговым. Поток кипящей грязи большим кольцом окружал столицу Нушервана. Для командующего армиями это была ценная информация. Но почему этот барьер не может преодолеть и Низия? Время летело вместе с ними. Солнце уже опускалось за горизонт. Его лучи рисовали отчетливые тени от горных вершин. Долины и ущелья погрузились во мрак. Ужасная страна, здесь не хочется жить вечно. Снова налетел вихрь, такой же, как в начале полета, и Холройд очутился в апартаментах принца Инизио. Путешествие умов завершилось, но тайна реки кипящей грязи не была открыта. В зале уже было сумеречно. Огромные окна выходили на восточную сторону дворца крепости. Кресло скрипнуло под весом тела Холройда. Богиня, сидевшая напротив, смотрела на своего спутника с забавной улыбкой на губах. Ее глаза были безмятежны. «Ну вот ты и познакомился с окраинами Нушервана. От того места, где мы были, недалеко до страны Зарт, Аккардистана. Путешествие умов дало знания, которые будут нужны на войне». Холройд понимал, что армии Ганвалейна, привыкшие к плоскогориям, не сразу приспособятся к действиям в горах. Но тайна реки его беспокоила. Что из увиденного было новостью для принца Инизио, что он уже знал раньше? Принц Инизио задавал богине много лишних вопросов о Нушерване. Она нехотя отвечала. Наконец прозвучал вопрос. «Это река кипящей грязи. Почему мы не могли пролететь дальше ее берегов?» Женщина тряхнула головой. Золотистый ореол волос испустил снопы искр. Голос Энезии был нежен и ласков. «Есть вещи, дорогой Энезио, о которых даже ты не должен спрашивать. Да и мои возможности сейчас не беспредельны». Она встала, обошла вокруг стола. Теплые мягкие руки обвились вокруг его шеи. Сначала губы показались холодными, но они быстро согрелись. Вопросы, роившиеся в мозгу растерянного Холройда, улетели во тьму, которую не освещали золотые локоны. Он думал. «Не сейчас. Обдумаю все потом. Богиня». Холройд взял ручку перо и начал писать. «Величайшим могуществом в Ганвалейне сейчас обладает богиня Энезия. Перед тем, как был убит Пта, она принесла его сюда. Как это произошло, мне показали». Написав этот абзац, он почувствовал удовлетворение. Возможность видеть эту истину написанной придавала уверенности. Весь вчерашний день он пытался обрести уверенность в себе. Каждое утро замедляло течение времени. Надо спешить. Холрид сидел за письменным столом и обдумывал, что надо сделать. Будничная обстановка позволяла не отвлекаться и размышлять спокойно. Казалось, его положение начинает проясняться. Лоун прислали против ее воли вернуть Пта в Ганвалейн, и она сделала это. Так все началось. Если все воспоминания записать, то из этой мозаики можно сложить всю картину. Надо писать дальше. Вторым величайшим могуществом в Ганвалейне, правда очень ограниченным, обладает Лоун. Она сорвала попытку богини Энезии лишить Пта защиты от опасности. Как это было, мне показали. Холройд перестал писать. Нет, ему не показывали этого, только сказали, и то не обо всем. Он тихо присвистнул и начал писать, макая стеклянное перо в чернильницу и уже не сомневаясь в своих догадках. Женщина, которую я принимал за Лоун, конечно же, была Энезией. Значит, то, о чем мне говорила принцесса Гия, крестьянка Мора, жена маршала Нанда, лишь искаженная картина истины, может, даже ее полная противоположность. А та худая и грязная женщина с темными волосами, которая стремилась убить Пта и не могла говорить обо всем до конца, должна быть настоящей Лоун. Она дала перстень власти. Холрид бросил перо и вглядывался в написанные слова. Он был потрясен. Тысячи новых вопросов теснились в голове, требовали ответа, приводя в изумление. Зачем? Зачем они поступают так, как поступают? Ответа на этот вопрос не существует. Энезия не пожелала дать ключ к разгадке всех тайн. Так она и должна была поступить. Пта готовился вновь слиться со своим народом. И он был не глуп. Он сохранил свою защиту. Защита имеет несколько уровней. Холройд стал их выписывать на листы бумаги. Первый. Пта позволил пробудиться личности человека, чье воплощение достигло Ганвалейна. Он вернул Холройду сознание. Для бога это слишком низкий уровень, но Пта пожелал этого. Такова первая защита. Второй. Область тьмы должна быть показана. Не зная истинного пути, Пта не может быть уничтожен как бог. Третий. Молитвенный жезл должен дать истинную чистую силу. Четвертый. Путешествие умов раскрыло простую вещь. Богиня не способна пересечь реку кипящей грязи, окружающую трон. Пятый. Холрид задумался. В чем его смысл? Здесь нельзя ошибаться. Энезия добивалась еще чего-то и добивалась очень настойчиво. Домик в джунглях и желание овладеть крестьянкой Морой, и здесь, во дворце, она добилась своего. Холрид понимал, что это произошло помимо воли, но очень естественно. И это понятно. Секс был великой основой жизни. В мире людей, если не нарушаешь гармонии чувств, то женщина становилась богиней, а мужчина – богом. В мире, где секс способен на это, он может быть силой, дающей власть над любым народом, даже если в нем 54 миллиарда индивидуальностей. Мужской характер склонен к возданию всяких почестей героям, королям. Они не всегда верят в существование богов, но боготворят любимых. В этом и состоит пятый уровень защиты. Шестой. Он связан с книгой смерти, именами людей, которых так хочет казнить Инизия. Иначе она не была бы так настойчива, когда требовала подписать хотя бы один лист. Холрид нахмурился. Озарение пришло внезапно, молнией сверкнув в сознании. Острая боль пронзила тело. Как безумец он вскочил и заметался по апартаментам принца. Вот эта страшная книга, все имена по алфавиту. Как мелко написано, а где буква «Л»? Он прав, страница вырвана здесь. Предыдущая кончается именем Линра, следующая начинается неким Латибаром. Он не ошибся, его заставили подписать приговор Лоон. Мрачный и растерянный Холрид старался оценить последствия своего поступка. Только слабая надежда теплилась в сознании. Он все же добился отсрочки казни. Отсрочки? На 6 месяцев. Медленно приходило понимание, что не все потеряно. Он еще не садился на божественный трон. Река кипящей грязи не подвластна Инизии. Что же делать с нападением на Нушерван? Стук в дверь прервал его рассуждение. Женщина-стражник доложила. Маршал Гора передает слова почтения принцу Инизио и желает сообщить, что генеральный штаб готов отправиться на Нушерванский фронт. Надо было действовать так, чтобы найти выход из дворца, не заблудившись в лабиринте его коридоров. Принц Инизио не может так оконфузиться, и Холрид громко произнес фразу, придуманную заранее. «Пришлите сюда эскорт для торжественного отъезда на войну. Отправление немедленно!» Стражницы бегом удалились, а он вернулся в комнату, где писал, собрал заметки и застыл на месте, пораженный мыслью, пришедшей только сейчас. Мозг медленно наполнялся холодом и решимостью. Он обошел стол, сунул руку в нишу, где по настоянию Инизии оставил таинственный перстень, и спрятал его в карман. В большом зале Холрид забрал огромный том со списком заговорщиков. Книга могла еще пригодиться. В сознании возник образ бога, способного нести смерть. Проживающий столько веков Пта не мог быть так глуп, чтобы не расставить западню для бунтовщиков. Значит, надо продолжать действовать по выработанному плану, пока не придет более мудрое решение проблемы. Напасть на Нушерван, захватить так называемый божественный трон, но не садиться в него. Хотя можно и сесть, если не будет другого выхода. Времени мало, и пора действовать. Осторожность не выигрывает сражений. К тому же, иного плана в сознании просто нет.